479. Правда, нужно понять единство энергии, иначе невежды могут отнести ее только к человеку. Опять может произойти умаление. Нужно напрячь вмещение настолько, чтобы и внизу, и вверху ощущать дыхание космическое.